Глава 72. Последствия. Боб. Август. 2345 год. Рагнарёк. Билл пригласил меня к себе на встречу древних. Если честно, мне не очень нравилось это название. Но Билл сказал так: если Гарфилд что-то решил, то его уже не переубедишь. Он просто упрется. В этом я винил Билла, ведь я сам точно был более покладистым. Оказалось, что все ждали только меня. Билл, Гарфилд, Говард и Уилл повернулись и кивнули мне. «Наконец-то!» — сказал Гарфилд. «Мы тебе свидание с девочкой испортили, что ли?» Реплика Гарфилда прозвучала слегка рисковато, но, возможно, не так насмешливо, как хотелось Гарфилду. «Не шути так, когда она рядом, хорошо?» — сказал я. «А в чем дело?» — нахмурился Гарфилд. — Что происходит? — Может, ничего? Не знаю. — Мы никогда не отличались прозорливостью в том, что касается отношений. — Тут больше подойдет слово «бестолковые», — вставил Билл. — Угу. Слушай, может, все это ерунда. Не обращай внимания. Я пытался сохранять невозмутимость, но в моей памяти постоянно всплывали воспоминания о наших встречах с Терезой. Она казалась, очень чувствительной. Но, может, квинландцы все такие? Это нужно выяснить. «Похоже, Боб снова пускает корни», — сказал Гарфилд, лукаво взглянув на меня. «А все остальные тем временем будут...» «Гарфилд!» — строгим тоном воскликнул Билл. «Ладно, ладно. Участники заседания призываются к порядку». Гарфилд сложил руки на груди и откинулся на спинку стула. «Пока нет», — ответил Билл. «Раз уж мегаструктуры внезапно стали актуальными, я пригласил профессора Гиллигана, чтобы он рассказал нам об их строительстве. Я несколько раз видел Стивена Гиллигана на советах. Благодаря своей одержимости он хорошо вписался в общество бобов. Кроме того, мегаструктуры интересны и сами по себе, даже если забыть про экстренную ситуацию. «Говард, пока мы ждем, поведай нам, как там дела у Ченни», — сказал Уилл. «Я слегка не в курсе последних событий». Мы все закатили глаза. Уилл, вероятно, больше всех нас следил за новостями. В ответ Говард широко улыбнулся. «Вопли и угрозы стихнут еще не скоро. Но нам удалось разобраться с первой волной исков, и этого оказалось достаточно, чтобы выполнить первую группу заказов. Пока что самые крупные клиенты — это туристические агентства, которые готовы сдавать Ченни в аренду на день или на неделю тем, кто хочет посетить другие планеты». Он помолчал. «Все это было ожидаемо. Кроме того, вторая по важности группа клиентов — это тоже ожидаемо. Компании, которые предоставляют, скажем так, услуги для взрослых. И вот это реально злит снобов». Мы посмеялись, затем Билл спросил: «Есть ли вероятность, что вас закроют?» Говард покачал головой: «Никаких шансов. Как и предсказывала Бриджит, теперь люди могут воспользоваться теми возможностями, которые есть у нас, но для этого не нужно умирать. Любого политика, который выступит против Ченни, прокатит на следующих же выборах». «Ченни фундаментально изменит общество», — заметил Гарфилд. «Насчет этого ничего не могу сказать. Если не считать путешествий, люди будут заниматься практически тем же, что и раньше, только в более безопасных условиях. Например, если твой парашют не раскрылся, то теперь это скорее неудобство, чем трагедия. Понимаешь?» Билл собирался что-то добавить, когда к нам зашел профессор Гиллиган. «Стивен! Привет! Садись», — сказал Билл. Улыбнувшись, Стивен сел на кресло и немного поиграл с его настройками. «Значит, ты хотел рассказать нам о том, как идет строительство мегаструктур?» — спросил Билл. «Ну да. Вы уже знаете, как люди отреагировали на новость о Немезиде». Мы кивнули. Название, придуманное Джорджем, распространилось благодаря какому-то осмотическому процессу и прижилось. И приближающуюся карликовую галактику, и черную дыру в ее центре стали называть Немезида. К этой истории отнеслись, мягко скажем, с прохладцей, — ответил Билл. — Да, ведь 100 000 лет. Билл раздраженно вздохнул. — Но мы должны начать прямо сейчас. — Именно поэтому я здесь, Билл. Директора и акционеры консорциумов, которые занимаются мегаструктурами, возможно, по своей природе обладают более прогрессивным мышлением. Мы хотим обсудить с вами варианты. Если конкретно, то я должен задать вам следующий вопрос. Есть ли надежда, что вам удастся создать более крупные червоточины? — Конечно. Червоточины Федерации. При необходимости можно увеличить их диаметр до 1000 километров. Ну, по крайней мере, такую инфу Дедал и Икар получили у Архивариуса. По-моему, даже это не предел. Просто именно их сделали вот такими. А, отлично. Мы предлагаем комбинацию из мегаструктур, двигателей всплеск и транзитную систему из кротовин, чтобы вывести людей. Нам бы хотелось получить у вас первоначальные параметры, а также заключить с вами соглашение. О, амбициозный план! А на него уже кто-то подписался? На самом деле какая-то группа Стакамы изъявила желание покинуть свою планету как можно быстрее и уже подписала контракт с O'Neill Corporation. Я прекрасно знаю, что такое атмосфера Такамы, поэтому меня их желание не удивляет, — фыркнул Уилл. Так с чего мы начнем? Мы уже начали. Организуем дипломатическую миссию на Трантор и попытаемся заключить соглашение с Пангалактической Федерацией. С ПФ. Стивен помедлил. Кстати, когда я упоминаю про Трантор, многие бобы стараются подавить усмешку. Я знаю, что так называется плавучий город на цирке, но даже при этом подобная реакция кажется избыточной. В шутке есть еще один слой? — Угу, — усмехнулся я. — Я пришлю вам пару книг. Понять бобов может только тот, кто читал Азимова. — Ну, значит, до встречи, — с улыбкой сказал Стивен и исчез. Билл поднял палец. Стивен не упомянул об этом, но O'Neill Corporation собирается оснастить свой цилиндр двигателем «Всплеск». Они не будут заселять систему, в которой идет строительство цилиндра. Я убежден, что в дальнейшем данный метод колонизации станет основным. «Да, я тоже за него», — ответил Уилл. «С одной стороны, я рад, что наши потомки ищут неплохую, надежную планету, на которой можно поселиться, но, с другой стороны, для них будет полезнее отправиться за пределы галактики». Он указал на меня. «Боб догонит Фарго, поселится на нем и, возможно, наконец-то сумеет выбраться за границы космоса, населенного людьми». «А может и нет», — сказал я и поймал удивленный взгляд Уилла. «Парни, нравится вам это или нет, но на нас лежит ответственность за все, что связано с человечеством и ОФРС. Этот долг не оформлен официально, и большинство правительств отправило бы нас лесом, если бы мы попытались ими командовать. Но просто так свалить мы не можем. «Возможно, нам стоит это сделать», — сказал Гарфилд, и все мы потрясенно посмотрели на него. «Слушайте, если мы не угрожаем людям, то наши возможности повлиять на них крайне ограничены. В какой-то момент нам нужно просто списать убытки и улететь вместе с теми, кого удалось убедить». «Этот момент еще не настал», — возразил Билл. «Да, но однажды он настанет. Нам пора подумать об этом». «Нет», — Билл покачал головой, — «меня ты не убедил. Но есть альтернатива. Давайте отправим несколько конечных точек червоточин туда, где находятся галактики-спутники. Просто чтобы они были готовы. А затем, если мы сможем расшевелить тупых людишек, а также павов, квинландцев, дельтанцев и драконов», — вставил Говард. «Нам уже не придется начинать с нуля», — закончил Билл. «А, кстати, о павах, квинландцах и так далее», — нарушил молчание Уилл. «По крайней мере, мы разгадали парадокс Ферми. Ну, то есть это сделали Икар и Дедал». «Каким образом?» — недоуменно спросил я. Уилл улыбнулся. «Пангалактическая Федерация. Каждая цивилизация, которая овладевала технологиями, необходимыми для межзвездных перелетов, рано или поздно становилась частью Федерации. А улетая, Федерация забрала с собой все цивилизации, которые мы могли бы заметить с Земли, и те, которые с наибольшей вероятностью вступили бы в контакт с нами. В интервале между их отлетом и тем моментом, когда земляне начали искать сигналы инопланетян, ни один вид не вышел на нужный уровень развития технологий. «То есть, — сказал Гарфилд, едва сдерживая рычание, — мы с ними просто не совпали по времени?» «Ну, в общем, да». Снова повисла тишина. Каждый из нас задумался о непредсказуемости Вселенной. Я воспользовался возможностью, чтобы взглянуть на этих четырех людей, моих друзей, моих братьев, моих клонов. Ситуация вовсе даже не запутанная. О нет! Млечный Путь скоро будет уничтожен. Созданный нами Ив взбунтовался и вырвался на свободу. Кроме того, мы снова вынуждены принимать решения, которые повлияют на миллиарды разумных существ. Воистину, в мире нет таких гор, в которых можно спрятаться от подобных проблем. Мы — стражи галактики. Снова.